Все вокруг заполыхало, огонь тут же перекинулся на ангары и стоящую вокруг технику. И, конечно, на людей. Военные и техники бежали прочь в пылающих одеждах, но тут же падали, пытаясь сбить пламя, а потом затихали. Кто-то кричал диким голосом, зазвучали одиночные выстрелы, паника набирала обороты. Под навесом в стороне от ангара стояли многочисленные канистры с нанесенными краской пометками, показывающими, из какого именно подразделения их взяли. Огонь быстро добрался до навеса, и канистры, пустые и те, где на дне еще плескался бензин, начали взрываться одна за другой. Грохот стоял такой, словно при бомбежке. Канистры, разлетаясь на части, и острыми осколками посекли множество народу вокруг. А я уже заряжал следующий снаряд, наводясь на дальний ангар, из которого лихо вырулил штабной бронеавтомобиль. Выстрел практически в упор не оставил ему ни малейшего шанса. Снаряд пробил броню легко и подорвался внутри, буквально выворотив внутренности машины наружу. Оставив пушку, я переместился за спаренный пулемет и быстро расстрелял несколько дисковых магазинов, заряженных вперемешку легкими и трассирующими пулями, разрывающими тела в буквальном смысле на куски. Когда в пределах видимости никого не осталось, я перебрался в переднее отделение и сел на место стрелка радиста, упершись головой в наклонный лист брони. Сидеть тут было крайне неудобно, и радиус обзора оставлял желать лучшего. Зато этот пулемет не был спарен с пушкой, и я имел чуть больше свободы действия. Ну что, еще немного повеселимся. Персоналу базы явно было не до веселья. Я расстреливал магазин за магазином, убив человек 40, пока, наконец, за меня не взялись всерьез. Танк сотрясло от мощного попадания, в ушах зазвенело, голова стала чугунной, но броня выдержала. Чуть придя в себя, я затряс головой, стараясь, чтобы звон прекратился. Движения у меня чуть замедлились, как и скорость реакции. И все же я перебрался за пушку и начал крутить башню в обратную сторону. В боевом отделении было не продохнуть от пороховых газов. Открыть же верхний люк я не мог, тут же нашелся бы кто-то, кто сумел бы закинуть внутрь гранату, и конец истории. Лихорадочно нацепив штатный противогаз, я попытался отдышаться, но стало только хуже. Воздуха не хватало, а углядеть хоть что-то сквозь мутные стекла противогаза было решительно невозможно. Сорвав противогаз и отшвырнув его в сторону, я вновь приник к перископу. Из одного ангара выезжала «Пантера». Она-то и произвела выстрел, но стреляла на ходу, и, несмотря на небольшое расстояние, попала не в борт моей 34-ки, а в башню. Снаряд срикошетил и ушел дальше. Поэтому я еще был жив. Но второй выстрел должен был уничтожить машину и меня вместе с ней. Вот только я успел первым. Особо не целясь, мне лишь бы попасть во вражеский силуэт, я пальнул бронебойным, который интуитивно зарядил до этого. С такого расстояния снаряд играючи пробил броню и подорвал боеукладку. Изо всех смотровых щелей «Пантер» ударили снопы пламени, а башня подлетела вверх, перевернулась в воздухе и упала обратно, тяжело ударилась о корпус и свалилась на землю. Я шумно выдохнул и глубоко закашлялся, пытаясь урвать остатки кислорода и не задохнуться. Нет, будь что будет, но так мне не уцелеть. Более не думаю, я отодвинул защелку и приоткрыл верхний люк, глотая капли живительного воздуха. Голова чуть посвежела. Вовремя я это сделал, еще бы минута, и задохнулся бы. Высовывать голову наружу я не стал, хотя очень хотелось. И так понятно, что там творится хаос. Вдохнув поглубже, я нырнул обратно в боевое отделение и зарядил очередной снаряд, опять бронебойный. Сейчас придут по мою душу, я это прекрасно понимал. Люк оставил чуть приоткрытым, иначе конец. Я надеялся, что всех вокруг сейчас занимает более актуальный вопрос, как бы уцелеть, и никто не будет лезть на броню с гранатами. Казалось, вокруг горело абсолютно все. Ангары, техника, люди, деревья. Вся вселенная вокруг была объята племенем. До меня волнами доходил жар, разносимый ветром. Я весь пропотел, как в бане, но пока было терпимо. Я прыгнул на место мехвода и завел уральца. Мотор чуть похрехтел. Я даже испугался на мгновение, вдруг ни двигатель не запустится, но он тут же басовито и равномерно зарычал. Как жаль, что одному нельзя разделиться на четверых. Одновременно заряжать, стрелять из пушки, пулемета и вести машину. Мне приходилось делать все исключительно самому. Танк тронулся с места, быстро набирая скорость. По корпусу уже вовсю стучали пули, но то обычные винтовочные или автоматные, немцы палили с дуру, даже не понимая, что вреда мне эти выстрелы причинить не могут в принципе. Скорее, Постоянные позвякивания меня бодрили, заставляя действовать шустрее. Сейчас, пройдет минута, все вокруг очнутся от первого шока и возьмутся за меня всерьез. Я не уйду отсюда, это точно, но хотя бы попрочу то, что успею. Снеся на ходу будку блокпоста, а за ней следом и ворота базы, я выехал на улицу. КМТС, привлеченные стрельбой и черным дымом, уже неслись со всех сторон солдаты. Из-за околиц один за другим выбирались танки, от штаба уже мчалась открытая легковушка, на переднем пассажирском сидении которой привстал офицер и требовательно орал что-то, размахивая руками. Я чуть притормозил и перебрался на место стрелка. Короткая очередь пробила машину насквозь, уничтожив и водителя, и офицера. А я вновь сел за рычаги управления. На несколько мгновений мной овладела безумная надежда, я все же смогу уйти. Путь открыт. Немцы сейчас заняты пожаром на базе и стягивают все силы на его тушение. Я рвался сквозь сады напрямую, сминая кустарники и деревья. Кто-то выстрелил мне вслед, но снаряд лишь чиркнул по боковой броне, рикошетом уйдя в сторону. Я уже не менял места, сейчас было не до ответной стрельбы. Враг, наконец, очнулся и бросился мстить, стремясь всеми возможными силами стереть меня с лица земли. Слегка приоткрыв люк мехвода, я получил лучший обзор и новую порцию воздуха. Еще чуть-чуть, еще немного, а там поле и лес за ним. Поднажму и уйду от преследования. Это стало казаться реальностью, а значит, выполнимо. Последний рывок. Мне осталось пересечь узкую улочку, снести очередной забор. И свобода. Преследующие меня танки явно отставали, им не хватало буквально несколько минут. Я уже видел перед собой свободное пространство окрестных полей, пересечь которое я должен успеть за четверть часа, а вдали – спасительный лес. И тут передо мной на расстоянии 50 метров выросла фигура в офицерском кителе. Тот самый Гауптман, командовавший техниками на базе. Я точно был в этом уверен. На правом плече у него лежала труба фаустпатрона. Капитан целился не спеша, казалось, ничуть не волнуясь тому факту, что прямо на него не летит грозный танк, только что уничтоживший половину деревни. У меня до невозможности обострились все органы осязания. Так бывает иногда в минуту смертельной опасности, организм черпает силы, понимая, что если их не будет, то придет смерть. Я успел разглядеть лицо капитана. Да сколько же можно, ведь я уже убивал тебя, целых два раза, но, по какой-то непостижимой случайности, ты все еще жив. Белобрысый фриц с косым шрамом через половину лица. Сейчас я раздавлю тебя гусеницами, размажу по земле, раскатаю в мясной рулет. Капитан выстрелил. Граната полетела вперед, и я, как в слоу-моушн, видел дымный хвост, который она оставляла следом, и смерть, несущуюся прямо мне в лицо. Все, что я успел сделать, это дернуть за рычаги боковых фрикционов и в последнюю секунду чуть отвернуть танк направо. Граната пробила броню, и тут же рванула боеукладка «Уральца». За миг до этого я сиганул ласточкой в люк мехвода, прямо с места, хотя думал, что подобный трюк невозможен в принципе. Взрывная волна отбросила меня вперед, прямиком в кусты, которые слегка смягчили удар, но оцарапали мне и лицо, и руки. И все же я еще был жив, а «Уральца» больше не существовало. Танк горел так яростно, что останься я внутри, зажарился бы за мгновение. Я попытался было привстать, но ничего не получалось. Силы внезапно оставили меня, и все же я попытался вновь. Оперся на предплечье, встал на четвереньки, уперся кулаками в землю, сумел встать на одно колено, еще чуть-чуть и справлюсь, успею, спасусь, я должен. И тут передо мной оказался белобрысый, уже без фаустпатрона, с обычным пистолетом в правой руке. Он стремительно приблизился, чуть сместился в сторону и коротко ударил меня рукоятью прямо в висок. Это было последнее, что я успел осознать, прежде чем спасительная бесконечность не приняла меня в свои объятия. Глава 21. Интерлюдия 2. Уве Рихтер, он же Генрих фон Миттерлинг, выжил в тот день, но как он это сделал, и сам не смог бы после описать. Невероятное везение, воля богов, не иначе. Когда этот русский выпалил в него прямой наводкой из королевского тигра, то взрывной волной его отбросило метров на 10 назад, а осколками посекло с головы до пят. Окровавленного, похожего на кусок свежеосвежеванного мяса, его доставили в полевой госпиталь без малейшей надежды на то, что этот человек доживет до утра. Хирург, вынимая из его тела один осколок за другим и скидывая их в чашку, сказал ассистирующей медсестре: «Удивительно, как усердно его организм цепляется за жизнь. Такая способность свойственна, скорее, микроорганизмом, вирусом, но никак не людям. Это настоящий уникум, и в другое время я рекомендовал бы изучить его в лабораториях Боннского университета иммунологии и микробиологии, но сейчас это абсолютно невозможно. Чертова война, когда же она кончится? Сестра, привыкшая к антимилитаристской позиции хирурга, но вовсе ее не разделявшая, промолчала, а про себя подумала, что пора писать очередной рапорт в соответствующие органы, в которые в обязательном порядке следует включить и эту историю. Генрих провалялся неделю в лазарете, потом был переведен в тыл, но поправлялся какими-то немыслимыми для обычного человека темпами, и тут же вновь подал рапорт об отправке на фронт. Великий Рейх нуждался в солдатах, и рапорт, после прохождения комиссии, был удовлетворен. Генриха вернули в расположение с повышением в чине. Теперь он стал капитаном, но это его волновало мало. Все, о чем он мечтал, найти того русского и отомстить ему. Он чувствовал, что их судьбы немыслимым образом переплелись, и что это, казалось бы, невыполнимое желание обязательно сбудется. Нужно просто быть на передовой, там, где вероятность встречи сведется к максимуму. Учитывая недавнее ранение новоиспеченного капитана, его отправили руководить технической базой в какой-то дыре, где восстанавливали всевозможную технику, доводя до рабочего состояния. Ресурсы требовалось беречь, и все, что могло быть починено, должно было быть отремонтировано. Но, конечно, Генрих не ограничился подобными мелочами, а быстро развил обширную деятельность в округе, поставляя великой родине бесплатную рабочую силу в виде дееспособных женщин и детей, живущих на оккупированных территориях. Он вновь сошелся с полицаем Мартыном Шпынько, который не просто уцелел, а сумел увеличить численность своей группы, и теперь наводил страх в захваченных деревнях и поселках, отличаясь абсолютной безжалостностью и жестокостью. Его боялись даже многие немцы, и при случае, не против были бы ликвидировать. Он внушал неосознанный ужас, как змея, при виде которой первый инстинкт – раздавить. Но пока Шпынько был нужен Рейху, поэтому он жил. Немецкие войска методично отступали, и это очень не нравилось фон Миттерлинку. Мысленно он давно уже ездил на танке по Красной площади, да развешивал у себя дома коллекцию картин из Русского музея. Но жизнь вносила свои коррективы, и Генрих страдал от бессилия что-то изменить. Он прекрасно помнил, во что выродилась немецкая нация всего за какие-то 80 лет, и хотел иного, но как этого достичь? Королевского тигра, выпущенного на полгода раньше срока, было мало. Кстати, они так и не пошли в массовую серию. Выпустили два десятка машин и на этом остановились. В прошлой истории вышло около 1500 танков, используемых в качестве машин для атаки в лоб. Сейчас же руководство концернов пересмотрело свои взгляды и решило сосредоточиться на более массовом производстве «Пантер», которые сочли наиболее эффективными для всех возможных боевых целей и задач, и ускоренной разработке и вводе в эксплуатацию «Пантер-2», которые на данный момент были представлены лишь в виде единственного прототипа. Но комиссия неожиданно быстро приняла ряд решений о стандартизации оборудования, и производство «Пантер-2» началось. Генрих, который не переставал отправлять свои заметки всем ключевым немецким конструкторам, включая доктора Адерса и Фердинанда Порше, был уверен, что в этом есть и его заслуга, возможно, даже основополагающая. Он достаточно разумно раз за разом излагал свои измышления на тему применения тяжелых танков на полях войны, доказывая, что лучше сосредоточиться на улучшениях в средних танках, а «Пантеру» он считал лучшим танком во всем мире. Вторая же «Пантера» должна была превзойти первую по многим категориям. Одними инженерными мыслями Генрих не ограничился, посылая в генштабы всех фронтов свои заметки и воспоминания, где подробно описывал, как именно произойдет то или иное сражение, чем закончится, и чем могло бы закончиться, если бы действовали чуть иначе. Разумеется, он не был уверен, что эти мысли хоть кто-то принимал всерьез. Скорее всего, письма были сочтены бредом сумасшедшего, вот только выйти на отправителя тайные службы никак не могли, иначе сидел бы Генрих либо в сумасшедшем доме, либо в застенках Абвера в ведомстве адмирала Канариса, а то и в самом гестапо, которым с сентября 1939 года бессменно руководил Генрих Мюллер. Такое развитие событий Миттерлинка не устраивало, он желал свободы действий, и здесь, на передовой фронта, он ее имел. Конечно, в ограниченных пределах, но все же лучше, чем стать подопытной крысой в одной из служб. С другой стороны, прими руководство Германии его всерьез, и Генрих взлетел бы в иерархии вверх, как стрела, выпущенная из лука, но при этом каждое ведомство постаралось бы заполучить его в свое личное пользование, и в итоге, его было бы проще уничтожить, чем делить на части. Не будучи дураком, фон Миттерлинк это понимал, поэтому всеми силами старался сохранить собственное инкогнито, но чувствовал, что рано или поздно его все же разоблачат, и тогда для него начнется иная жизнь. Пока же этого не произошло, он со всем прилежанием зачищал подвластные ему территории от ненавистных советов и им сочувствующих. Если бы Миттерлинк мог выбирать, то отдал бы предпочтение Ваффен-СС и лично присягнул бы Гиммлеру, которого безмерно уважал. В один прекрасный день Генриху невероятно повезло. Он получил, наконец, то, к чему так долго стремился. Впрочем, все началось банально. На базу доставили брошенный русский танк, обычную 34-ю модель. Подобных Миттерлинк за месяцы, проведенные на фронте, повидал достаточно. Отличало ее лишь то, что машина была задраена изнутри. Очевидно, что кто-то из советских танкистов остался там навсегда, успев закрыться перед смертью. На танк наткнулась армейская разведка, быстро сообщила о находке на базу, оттуда пригнали тягачи охранения, танк эвакуировали и приступили к вскрытию. И тут Т-34 ожил в буквальном смысле этого слова. За считанные минуты он практически уничтожил базу, взорвав бензовозы, сумев поджечь ангары, многочисленные машины и технику, стоявшую на ремонте, расстрелять солдат и офицеров, а также техников и вспомогательный персонал. После этого оживший танк вырвался сквозь ворота и произвел сокрушительный фурор в захваченной деревне. Генрих чуть было не погиб в первую же минуту, когда 34-й начал расстреливать бензовозы и взрывная волна пошла во все стороны. Он чудом успел укрыться за тигром, ожидавшим смену катков, и жар, хоть и обдал его, чуть подпалив волосы, но большей частью прошел мимо. Миттерлинк бросился бежать, одержимый лишь одной мыслью – найти оружие. О пистолете в кобуре он даже не вспоминал, заговоренный танк этим не взять. К счастью для него, в третьем ангаре на столе лежали два фаустпатрона. Генрих, недолго думая, подхватил фаустпатрон, а потом, прикинув, куда должен по логике вещей двинуть русский танк, со всех ног бросился в нужном направлении. Собственно, у 34-го была одна дорога, в сторону своих. Главный вопрос заключался в следующем. Достаточно ли ориентируется на местности советский мехват и сумеет ли понять, где именно найдется шанс на бегство в постоянно меняющейся обстановке? Если да, то Генрих точно будет знать, где его ждать. Если же нет, что ж, тогда русский в любом случае не уйдет. Погоня быстро настигнет его, и на одной машине от преследователей будет никак не отбиться. Но русский водитель прекрасно знал, куда направить машину, и вскоре фон Миттерлинк в этом убедился. По всей деревне слышались многочисленные взрывы, словно бой вел не один единственный танк, а целый танковый батальон. Черный дым застилал все вокруг. Казалось, земля разверзлась, открылись ворота ада, и оттуда выбрались его обитатели, умеющие лишь одно – убивать. И все это сделал один советский танк. Удивительное дело, Генрих одновременно и ненавидел русских и восхищался ими. Он был уверен, эта нация обязана быть стерта с лица земли, и не частично, как того желало руководство Рейха, а целиком и полностью. Это дикие люди, совершенно не похожие на европейцев, хотя и причисляют себя к ним, но они и не азиаты. Они сами по себе такими были и такими останутся. 80 лет спустя с ними будет драться весь цивилизованный мир, пытаясь подчинить своей воле. Но и тогда они не сдадутся, а, напротив, сумеют навязать собственную волю окружающим. А ведь возможности мира будущего несравненно выше нынешних. Это доказывает лишь одно: расправиться с русскими требуется именно сейчас, пока она еще не набрали свою фантастическую мощь, пока не запустили космические программы, не обзавелись ядерным оружием, не поняли, наконец, свою сущность, которая заключалась в том, что они, эти русские, самодостаточны. Они готовы дружить с теми, кто не пытается плюнуть им в спину, но будут бить до кровавых соплей любого, кто попытается изменить их, заставить предать себя и своих предков, позабыть обо всех победах и достижениях, и почувствовать себя людьми третьего сорта. Миттерлинк умел ждать, в этом была его сила, и он дождался. Танк вывернул из-за угла дома именно там, где Генрих его и думал встретить. Капитан был готов и сосредоточен. Машина мчалась прямо на него, грозя раздавить гусеницами, превратив в фарш. Тогда Генрих выстрелил и попал. Танк вспыхнул, как сноп сухого сена. Тут же взорвалась боеукладка, и башня машины отлетела в сторону, упав на ближний дом и пробив ему крышу. Но Генрих не верил своим глазам, Мехват успел выбраться из переднего люка. От взрыва он отлетел далеко вперед, рухнув поломанной куклой на землю. Его комбинезонные волосы загорелись, но водитель, кажется, этого даже не осознавал. Он казался мертвым, но тут же дернулся и медленно начал подниматься на ноги. «Да кто же ты такой, дьявол тебя дери!» — пораженно прошептал Митерлинг. Он сорвался с места, в несколько прыжков достигнув горящего танкиста. Тот уже успел встать на одно колено, хотя еще пару мгновений назад явно был не способен к активным действиям. Вот теперь Генрих вытащил пистолет, на мгновение подумав, было просто застрелить русского, но любопытство пересилило, и он просто жестко ударил его в висок рукоятью пистолета, стараясь не убить. Танкист упал, но Митерлинг еще секунд 30 сомневался в том, что тот без чувств, ожидая, что тот вот-вот вновь зашевелится. Комбинезон Мехвата все еще горел, волос у него на голове уже не осталось, вместо них багровело и пузырилось страшное пятно ожога. Наконец, Генрих, который даже не думал, что может так кого-то бояться, решился и перевернул русского лицом к себе. Он даже не удивился, узнав своего врага. Кажется, судьба все же повернулась к Генриху лицом, а не Арчлач, как в последнее время. Справедливость восторжествовала, как и должно быть. Бог все же на стороне Великой Германии, это очевидно. Нем, дырка в жопе. Скинув с себя китель, Митерлинг быстро потушил огонь на одежде танкиста. Обгорел тот ужасно, но Генрих многое понимал в этом мире, и мог с уверенностью сказать, русский выживет. «Херзлич вилком мин, мин светищер фриунд», — сказал Генрих. «Вир хабин ночь вил зутун, нем. Добро пожаловать, мой советский друг. Нам еще столь многое предстоит сделать». Интерлюдия 3. Кто хотя бы раз ходил по коридорам Сенатского дворца, знает, что там даже стены давят на психику с такой силой, что плечи сами собой сутулятся, взгляд упрямо опускается в пол, шаги замедляются, а мысли начинают лихорадочно бегать в голове, и волей-неволей начинаешь думать, не совершил ли чего такого, за что последует неотвратимое наказание. Даже мелочь, которой ранее не придавал значения, внезапно становится важной и ключевой. А вдруг, вдруг именно эта несуразица станет тем фактором, за который зацепится, и что тогда? Ничего хорошего, это точно. А уж какой именно способ выберут, чтобы избавиться от неугодного, не столь ли важно. Вариантов множество, от немедленного расстрела в подвале, до отправки на лесозаготовки. Тяжесть наказания строго в зависимости от степени вины, справедливость на первом месте. Поэтому, когда Лаврентий Павлович Берия шел по Кремлю к кабинету верховного главнокомандующего, даже в его голове нет-нет, а мелькало сомнение, вдруг сегодня именно тот день, когда Иосиф решит избавиться от своего давнего компаньона и соратника. Предсказать и спрогнозировать мысли товарища Сталина было решительно невозможно, и даже министр внутренних дел СССР не мог этого сделать, хотя знакомы они были без малого 20 лет. Первая их встреча случилась еще в далеком январе 1924 года, когда Берия, на тот момент начальник секретно-оперативной части и заместитель председателя ЧК при Совете народных комиссаров Грузинской ССР, делал доклад лично Сталину о состоянии Троцкого, находившегося в подведомственном Берии Сухуми на лечении. Так совпало, но именно в те дни умер Ленин, и Троцкий в качестве председателя Реввоенсовета должен был лично выступать на похоронах с речью, но он находился далеко, и на похороны вождя революции не попал, отосланный на лечение. И кто знает, как пошла бы история, окажись он все же на тех похоронах. Лаврентий Павлович отмахивался от подобных мыслей, как от чумы, все 20 лет, но время от времени они все же посещали его. Ведь так называемое политическое завещание Ленина так до сих пор и не нашли, оно исчезло в первые же сутки после его кончины. Кабинет Иосифа Виссарионовича находился на втором этаже и, несмотря на внушительные размеры, 150 квадратных метров, был обставлен крайне лаконично. Обшитые деревянными панелями из карельской березы стены, высокие дубовые двери, массивный стол, на котором никогда не было ничего лишнего, лишь то, что требуется для работы. Стопка бумаги, чернильница, перьевая ручка, несколько телефонов. Для естественных потребностей организма обязательный стакан с чаем и графин с водой, рядом с которым стояла массивная пепельница. В углу до сих пор стояла печь, которую прежде топили дровами, но в конце 30-х в Кремле появилось центральное отопление, и нужда в печном отоплении отпала. Берию ждали и пропустили сразу, и даже бессменный секретарь вождя, Поскребышев, лишь коротко кивнул, не задавая никаких вопросов. Сталин сидел за своим столом в дальнем конце кабинета и, по своему обыкновению, работал. В пепельнице дымилась герцеговина «Флор», любимая марка папирос. Часто Сталин набивал этим табаком трубку, курить которую ему нравилось больше. Берия терпеливо топтался у входа, не решаясь сообщить о себе. В глубине души он был абсолютно уверен, что вождь его давно заметил, и попросту не подает вида, играется, забавляется по собственному обыкновению. Но Лаврентий Павлович знал, что скоро эта забава ему наскучит. И правда, не прошло и пары минут, как Сталин поднял на него глаза и негромко произнес со своим характерным грузинским акцентом: «О, сыщик, а я как раз жду тебя. Проходи, чего там мнешься?» Это прозвище Лаврентий получил от товарища еще в Сухумском училище, и откуда узнал об этом Сталин, он понятия не имел. Впрочем, Иосиф был крайне широко информирован. В его круг интересов входило, казалось, абсолютно все. Поэтому Берия даже не удивился, а лишь кивнул и подошел ближе, подумав про себя, что хорошо еще, Иосиф не знает о второй кличке, данной теми же одноклассниками, «Змея», за случай, когда он притащил ядовитую змею в класс и пытался ей убить своих тогдашних обидчиков. Тогда не получилось. К столу были придвинуты несколько стульев, но присесть Сталин не предложил, а самовольно делать это Лаврентий Павлович не стал. «Докладывай, с чем пришел». И Берия, так и оставшись на ногах, начал свой рассказ. История была странной и таинственной, тем она и заинтересовала народного комиссара. Все началось в один из первых дней сентября, когда к нему с личной просьбой обратился генерал-лейтенант Родин, командующий 30-м Уральским добровольческим танковым корпусом. Однажды генерал нашел на переднем сидении своей машины подброшенную кем-то неизвестным записную книжку. От скуки в дороге генерал открыл ее и начал листать, а прочитав несколько страниц, впился глазами в начертанные чуть кривым почерком буквы и прочел ее от корки до корки, а потом второй раз и третий. Нельзя сказать, что Родин поверил всему, что было написано в книжке, но, обладая живым воображением, он скопировал некоторые страницы и под грифом «совершенно секретно» передал их для проверки. Через некоторое время его источники сообщили, что все написанное реально. Поэтому, перепрыгнув через голову непосредственного начальника командующего 4-й танковой армией генерала Баданова, Родин обратился непосредственно к Лаврентию Павловичу. Берия, сначала весьма скептически отнесшийся к донесению, провел собственное расследование и внезапно понял, вот шанс, которого он так долго ждал, возможность, неспосланная свыше за его ум и старания. Данные из блокнота имели настолько высокую ценность, что за обладание ими могли бы поссориться крупные державы. Какое счастье, что записная книжка попала в нужные руки, и удача вдвойне, что Родин обратился именно к нему, а не к кому-то иному. Иначе, прощай, золотая рыбка. В книжке речь шла о многом и разном, и очень повезло, что генерал не откинул ее в сторону сразу, посчитав бессмыслицей и нелепым вымыслом. Там говорилось и о модернизации танков, о слабых и сильных сторонах машин, только еще проходящих комиссии контроль, но было там сказано о другом. И вот это другое заинтересовало Берию в первую очередь. Там были вещи, которые обычный человек знать никак не может. Часть засекречена, другая часть – из области домыслов и догадок. Но настолько близко к реальности, что закрадывались логичные сомнения, а что, если автор записок знает больше, чем кто-либо может знать в принципе? Кто он? Откуда данные? Враг или друг? Если враг, зачем передал блокнот? Если друг, почему не открыл инкогнито? Сплошные вопросы, и ни одного ответа. Признаться, поначалу у Лаврентия Павловича появились некие мысли оставить эти знания при себе, устранить Родина, сделать это было бы несложно, а потом сыскать автора текста, посадить его в укромное место и вести беседы, ни в коем случае не допросы, именно беседы, но многочисленные и всеобъемлющие. Вот только оставалась одна проблема, источник данных не был до сих пор определен. Генерал клялся, что книжка попала ему в руки в тот момент, когда доступ к автомобилю имели сотни, даже тысячи человек. Проверять каждого не хватит никаких сил, тем более что многие из них уже погибли на полях сражений. И все же сыщик не сдавался. Он отправил несколько человек в УТК, наделив их максимальными полномочиями, и они, после проведения скрупулезного расследования, резко сузили круг подозреваемых, ограничив выборку. При всех возможностях реально подбросить документы могло не более сотни человек, при этом большая их часть была постоянно на виду. Исключая одного за другим всех, кто подпал под подозрение, следствие пришло к выводу, что остается лишь несколько бойцов, которые могли это сделать. И из всей плеяды наиболее ярко выделяется лишь один. Лейтенант-танкист, герой Советского Союза, кавалер ордена Ленина, ордена Красного Знамени и медали «Золотая звезда». Человек, награжденный именным пистолетом с гравировкой не от кого-то, а от него самого, Лаврентия Павловича Берии. И звали этого молодца Дмитрий Буров. Вот только одна проблема. В списках он числился пропавшим без вести с середины сентября. Исчез и он, и танк, в котором Буров находился в тот день. О его дальнейшей судьбе ничего не было известно. Иосиф Виссарионович выслушал историю и комментарии молча, не задавая дополнительных вопросов в процессе рассказа, не перебивая ни единым словом. Из этого Берия сделал вывод, что вождь народов проникся. Когда Лаврентий замолчал, несколько долгих минут царила полная тишина. Сталин думал, уйдя в себя, и лишь пальцами терзал папиросу. И что, наконец уточнил он, сейчас никак нельзя отыскать этого танкиста Бурова. Можно попытаться, товарищ Сталин. Осторожно ответил Берия. Если он жив и немцы не знают о его особой роли, то держат среди обычных пленных. Сведений об отправках свежих эшелонов в тыл в том районе за последние недели мне не поступало. Найди мне его, Лаврентий. Вождь не повысил голос, но интонации приобрели такую контрастность, что Берия предпочел вытянуться во фрунт. Найди и приведи сюда. Я очень хочу с ним поговорить. Это очень сложная задача, Иосиф Виссарионович, практически невыполнимая. Для настоящего коммуниста не бывает невыполнимых задач. Змея решил рискнуть. Есть у меня там люди, Иосиф Виссарионович, сотрудники из местных, связанные с партизанами, и разведчики. Если Буров жив и в плену, они найдут его и вытащат. Я верю в твою звезду, сыщик. Не подведи, а пока дай-ка мне эту записную книжку и расшифровки полистаю на досуге. Глава 22. Такой дикой, всепоглощающей, изматывающей боли я не знал никогда прежде. Казалось, тело мое превратилось в один сверхчувствительный орган, который терзал меня, мучил, заставляя неимоверно страдать, и длилось это бесконечно, не давая ни секунды на отдых или хотя бы короткую передышку. Иногда, на короткие промежутки времени, я приходил в себя, но видел вокруг лишь высокие земляные стены, а где-то сверху решетку, сделанную из тонких березовых стволов. В такие секунды я пытался осмыслить, что со мной произошло, но последнее, что помнил, взрыв танка, лицо белобрысого немца, а потом темнота. Потом я нащупывал флягу с водой, убивать меня пока не собирались, жадно пил и вновь проваливался в бессознательное состояние, завернувшись в грязную овечью шкуру, валявшуюся тут же рядом со мной. Так было немного легче переносить боль. Было ли мне холодно ночами, не могу сказать. Я не осознавал ничего, чувствовал лишь, что все мое существо кричит во весь голос от жалости к самому себе. Боль поглотила меня полностью. Есть я не мог, хотя внизу всегда стояла корзинка с пищей, мерзкая и неприглядной на вид, но я бы поел, если бы хватило сил. Корзинку поднимали и спускали на веревке, тут же рядом стояло и отхожее ведро. Но мой организм, кажется, перешел на самодостаточный режим. Я не ел и не нуждался в отхожем ведре, только пил воду и спал. Сколько продолжалось такое мое состояние, я даже предположить не мог. Впрочем, в эти часы дни я и не мыслил вовсе, мой разум слабо воспринимал действительность. Я постоянно метался в бреду, стонал и, наверное, плакал бы, если бы было чем. Но слезные железы не функционировали, перестали работать, как у нормального человека. И я в очередной раз терял сознание от боли, чтобы через несколько часов снова очнуться, вновь поискать воды. Не всегда флягу наполняли в срок, иногда даже этого у меня не было, и вновь впасть в забытье. Кажется, пару раз, когда я на минуты приходил в себя, я видел наверху чью-то фигуру. Человек разглядывал меня, как экспонат в музее, потом качал головой и уходил, а я вновь отрубался. Если бы кто-то прежде мне сказал, что в человеческих силах перенести любую боль, я бы не поверил. Слишком много в свое время читал о пытках, как средневековых, так и не столь давно придуманных. Практически никто не смог бы сопротивляться, когда ему загоняли иглы под ногти, или вырывали зуб за зубом самыми обычными плоскогубцами. А ведь это мелочи, грубая игра. Опытный мастер пыточных дел сумел бы разговорить абсолютно любого человека, без исключений. Подобрать болевой ключик к каждому – лишь вопрос времени. Именно поэтому каждый уважающий себя разведчик всегда имел под рукой яд. Это был единственный способ уйти достойно, не раскрыв врагу все секреты. Благо, меня пока никто, кроме собственного тела, не пытал. В очередное пробуждение я потрогал руками свою голову, она сплошь была покрыта коростой, волос я не нащупал. Видно, их слизнул огонь, когда танк загорелся, а пламя частично перекинулось на меня. Повезло, что я этого не помнил. Постепенно мне становилось легче, боль капля за каплей уходила из тела. Полагаю, кто-то другой уже давно умер бы, не выдержав мучений. Я же был не то, чтобы крепче, я просто регенерировал быстрее. И это меня спасло. Когда я очнулся в следующий раз, уже смог поесть невкусной клейкой массой из жестяной тарелки, но даже эти помои придали мне сил. И я, наконец, смог восстановить ход событий. Бой, белобрысый с фаустпатроном, горящие уралицы и темнота видно, в тот момент немец меня пленил, и теперь я нахожусь в полной его власти. Вот только где мы, с дна ямы видно было немного, лишь голубое небо с пробегающими по нему облачками, да редкие птицы, пролетающие далеко вверху. Неподалеку послышались голоса, удивительно, но говорили не на немецком, а на суржике, смеси русского и украинского языков. Говорили так, что слов не разобрать, но потом подошли ближе и я расслышал. Подвесь, не педахвиныша, о, это, видно, про меня. Я не стал скрывать, что очнулся. Наоборот, встал на ноги и расправил плечи, хотя эти действия причинили мне изрядные мучения. Сверху легла тень, на меня сквозь прутья решетки пялился мужчина с вислыми, как у плакучей ивы, усами. Дывись, живой, а ну тикай до пана офицера, доложись. Голова сверху исчезла, послышался удаляющийся топот ног. Я вспомнил, что когда ходил с разведчиками в рейд за королевским тигром, спасенная нами женщина рассказывала о группе перебежчиков, работающих на немцев. Они отличались особой жестокостью, а главного у них звали Шпынька. Точно, Мартын Шпынька. Не они ли по воле немца притащили меня в это место и бросили в яму? Если так, то дело мое плохо. Бывшие свои куда хуже кадровых военных. Впрочем, какие это свои? Мразь и сволота, грязь под ногтями. Через четверть часа за мной пришли. Решетку отодвинули в сторону, вниз сбросили веревку, второй конец которой остался наверху. «Обвяжись», — приказал кто-то резким, сиплым голосом. Я подумал немного и выполнил требуемое. Мне нужно было выбраться из ямы любым способом. Сам я этого сделать не мог, так пусть враги вытащат меня своими руками. Веревка дернулась, впившись в тело, но мой вес выдержала. Я рывками пошел вверх, упираясь ногами в стену ямы, а руками стараясь хоть немного натянуть веревку, чтобы было не так больно. Все закончилось быстро, полминуты, и я уже стою на краю ямы, с интересом озираясь по сторонам. Обычный просторный деревенский двор, вот только чуть в стороне я увидел еще одну деревянную решетку, закрывавшую вторую яму. Там тоже пленники, людей, явившихся за мной, было четверо, одеты по-разному. Двое в широких штанах, полосатых пиджаках и рубахах под ними, и еще двое в обычной немецкой форме. Из оружия один автомат, три винтовки, пара ручных гранат, заткнутых за пояса. Лица неприятные, так и хочется заехать кулаком, сбить носы на бок, сломать крепким ударом пару челюстей. Смотрели они на меня странно, но, думаю, на то были причины. Обгорелый, с ужасными коростами на голове, безволосый и безбровый, в вонючей прогорклой одежде, я скалился во все зубы, ничуть не испытывая страха перед этой мразотой. «Дайте мне только возможность, я лично выгрызу глотки у каждого из вас». Но, разумеется, никто не собирался подставлять свое горло под мои крепкие молодые зубы. Прикладом винтовки мне заехали в живот, заставив согнуться. А когда я восстановил дыхание и с трудом разогнулся, ствол автомата тут же уткнулся мне в грудь. «Руки за спину». На чистом русском языке приказал его обладатель, чуть кривовато ухмыльнувшись и показав желтые гниловатые зубы. Я не видел смысла сопротивляться, и забьют еще сильнее, и все равно ничего не смогу сделать в ответ, слишком слаб еще. Поэтому я выполнил приказ, и тут же руки мне крепко-накрепко стянули веревкой. «Двигай, вперед», — приказал автоматчик, бывший в этой четверку за главного, к дому. Я зашагал в указанном направлении. «Москаль клятый», — плюнул мне в спину один из тех, кому формы не хватило. Этот голос я уже слышал прежде, Именно он недавно заглядывал в яму, да и усатую морду запомнил. Резко развернувшись, никто не ждал от меня подобной прыти, я со всей дури пнул его прямо между ног. Хороший вышел удар, знатный. Я бы назвал этот пинок яйца всмятку. Усатый жалобно охнул и завалился на бок, свернувшись в позу зародыша и держась обеими руками за причинное место. «Нет, дружочек, теперь уже поздно, пользоваться этим органом ты больше никогда не сможешь». Долго радоваться маленькой победе мне не дали, тут же свалили на землю, а после прикладами и сапогами начали забивать. И забили бы, вероятно, до смерти, если бы грозный окрик не прервал истязание. «Халт, нем, стоять!» По моему лицу текла кровь. Но я все же сумел поднять голову и увидел знакомого мне белобрысого капитана. Да, я не ошибся, именно он захватил меня в плен в том бою в деревне, когда я уже почти было вырвался на свободу. Немец махнул рукой в сторону дома. Меня тут же подняли с земли, подхватили под руки и потащили. Спорить с капитаном никто и не думал. Лишь веслоухий предатель остался валяться на земле, продолжая горестно стенать. Но про него все будто позабыли. Дом был обычный деревенский, но хозяев я не увидел, выгнали или убили. Теперь здесь квартировал капитан. В целом, вокруг чистота и порядок, немец отличался аккуратностью. На столе, карты местности с важными для ее владельца отметками, поверх нее лежал мой нож в ножнах. Кажется, это единственное, что уцелело из моих личных вещей. Нож был все время пристегнут к поясу, поэтому и остался при мне в момент взрыва, а после капитан забрал его в качестве личного трофея. Трое перебежчиков посадили меня на крепкий стул и, проверив, надежно ли связаны руки, чуть отошли в сторону. Капитан уселся по другую сторону стола и уставился на меня долгим взглядом. Он, казалось, даже не моргал, и белесые глаза его смотрели безо всяких эмоций. Так рептилия глядит на свою жертву. «Раус!» — бросил он пестрой троице. «Нем!» «Прочь, Абер, Херр Хауптман», начал было их старший, но немец прервал его повелительным жестом. «Нем, но, господин капитан, Мартин, Раус, Ивахл, нем, слушаюсь». Все трое вышли прочь, недовольно поглядывая на меня. «Die Unterminschenem Sendrauen blieben», пояснил капитан, «wie die Hunde». «Нем, недочеловеки должны оставаться на улице, как собаки». Я молчал, еще не решив окончательно, стоит ли демонстрировать перед ним мое знание языка, или же сделать вид, что ничего не понимаю. При этом я обратил внимание на то, что капитан назвал старшего предателя Мартином, то есть Мартыном, если по-нашему. А значит, я был прав, и передо мной оказался никто иной, как Мартын Шпынька и его банда. «Итак», — продолжил капитан по-немецки, — «передо мной человек, который чуть было не убил меня уже целых два раза. Может ли это быть простым совпадением? Не думаю. Когда провидение назначает тебе личного врага, к нему нужно прислушаться со всем вниманием. Что скажешь, танкист?» Я ничего не отвечал, лишь смотрел на него в ответ, и в глазах у меня пылало достаточно ярости, чтобы он ее заметил. «Ненавидишь меня, готов прикончить?» «Понимаю. Кто же ты такой, танкист? Откуда взялся?» «Я изучил твой нож, это весьма интересная вещица. Гарда с обратным изгибом, вороненый клинок, хорошая сталь. Я узнал его, об этих ножах уже легенды слагают. Черные ножи, так ведь вас называют? Говорят, вы безжалостные убийцы. Головы режете?» Ответа он, конечно, не дождался. Стараясь действовать незаметно, я пытался избавиться от веревок, стягивающих мои руки. Пока ничего не получалось. «А что если я отрежу этим ножом твою голову, танкист?» — предложил капитан, встав на ноги. «Будет ли это забавно? Как по мне, отличная шутка выйдет». Признаюсь, мне его идея не понравилась, но и возражать я не стал, полностью сконцентрировавшись на попытках порвать веревки. «Боже», — проговорил себе под нос немец, — «благостное время. Никаких мягкотелых ублюдков-алафовшольцев, которые скажут мне, что так действовать нельзя даже с русскими. Скоты, плебеи». Я уставился на него во все глаза. Мне послышалось, или эта фамилия была совершенно из иного века? Неужели я оказался прав в своих предположениях? Невероятно, но так оно и было. Я не единственный пришелец из прошлого в этой эпохе. Жаль, но первый найденный мной коллега по цеху оказался врагом, безжалостным убийцей, зверем и мразью. Капитан все так же ходил взад-вперед по комнате, заложив руки за спину. Вид у него был недовольный. Время от времени непроизвольно он останавливался, проводил правой рукой по шраму на лице, потом опять возобновлял хождение. Видно, так ему лучше думалось. Сейчас окончательно решалась моя судьба. Наш мир испортили либералы, вы так не считаете, господин капитан? Спросил я, решившись сыграть в игру. Глаза немца сверкнули. Вы говорите по-немецки? Почему-то мне так и казалось. И все же, это удивительно для дикаря из леса. А еще я езжу по воскресеньям в церковь на ручном медведе. Разве вы посещаете церковь? Мне казалось, что безбожие давно у вас победило. Вы – страна сатанистов, идолопоклонников. У вас на главной площади – капище с мумией. И весь ваш народ ей поклоняется. Я начал раздражаться. У нас хотя бы парады гомосексуалистов в столице не проводят. И флаги радужные не вешают на зданиях мэрии. Ваша Германия, слабая и зависимая, не способная принять самостоятельные решения. Страна, сателлит, страна, слуга. Сколько белых немцев останется в Германии через 100 лет? 10%? 15%? Вы вырождаетесь, от вас не останется даже памяти. В то время как мы выживем, мы всегда выживаем. Немец слушал меня с широко открытыми глазами. Признаюсь, я несколько увлекся, встретив понимающего человека. Впрочем, я и хотел раскрыть свои карты и посмотреть, что из этого получится. Вы, капитан, не находил слов, вы тоже оттуда? Он указал глазами на потолок, словно на небо. Дмитрий Буров, 2040 год, убит в бою, представился я именем, которое уже давно считал своим собственным. Генрих фон Миттерлинг, 2024 погиб в вагоне метро от руки беженца. Это ожесточило вас? Понимающе кивнул я. И, попав в прошлое, вы охотно отказались от всех навязанных прежде ценностей, присущих вашей цивилизации. Вы озверели, господин капитан, превратились в маньяка-убийцу. Я просто стал самим собой. Будущее не должно повториться. Он приблизился ко мне и горячо заговорил, дыша прямо в лицо. Оно не должно вновь стать реальностью. Все эти сраные тумберги, гомосеки, эмигранты, это жалкое существование вам, русским, тоже не сладко придется. Вас возненавидит весь мир, и рано или поздно, вы будете уничтожены. Я все еще осторожно пытался освободить руки от веревок, и, кажется, понемногу это у меня получалось. Допустим, не весь мир, поправил я его, чуть отодвигаясь в сторону, а лишь так называемая западная цивилизация. К счастью, она далеко не лидирующая в тех реалиях. Есть еще Индия, есть Китай, есть Африка. Наконец, к черту Африку и ниггеров. К черту узкоглазых и прочую шваль. Мы, белые, мы развили человечество до величайшей ступени за всю историю мира. Разве вы не видите? Черные – это солдаты, желтые – рабы, а белые – основа цивилизации, ее мозги – единственная движущая сила. Генрих говорил ожесточенно, и я видел, что он верит в свои слова. Я уже слышал подобные рассуждения и даже в чем-то понимал их. Когда ты живешь в городе, где 9 из 10 преступлений совершаются мигрантами, когда беженцам государство снижает налоги, в то время как коренное население платит их по полной программе, когда закон стоит на чьей угодно, но не на твоей стороне, озвереешь, захочешь справедливости, поневоле станешь нацистом, как это и сделал Миттерлинг, причем даже не тогда, когда он попал в прошлое, он превратился в фашиста, когда погиб в метро. В тот самый миг все его гуманистические воззрения были разрушены обычным актом насилия, и, переродившись, он не мог стать никем иным, как человеком, который воздаст своим обидчикам, будущим и нынешним, еще большим насилием. Поэтому он жег деревни, казнил мирных жителей, рвался воевать, его душа или то, что ее заменяло, требовало крови. Я сам недалеко ушел от него, моя душа тоже требовала крови, вот только разница между нами заключалась в том, что мои враги были те, кто пришел искоренить мою страну, а его главным врагом стал он сам. Мир уже жил подобным образом, возразил я, и вы видите, к чему все привело. На этот раз мы построим другой порядок. Генрих фанатично выдохнул. Чувствовалось, что эта тема занимает все его мысли. Все будет иначе. Никакой толерантности, ни капли слабости, только сила, только страх. Это два главных фактора, которые должны стоять в основе любой государственной доктрины. Все остальное не действует, потому что потом приходят слабые люди, которые пытаются свою слабость выдать за норму. Они принимают глупые законы, стараясь защитить покорное стадо рабов, таких же жалких, как они сами. В итоге становится только хуже. Вы сами прекрасно это понимаете, вы видели подобное много раз. Я неопределенно пожал плечами. Во многом он был прав, но это ничего не значило для меня, а оканчивается все тем, Воодушевленно продолжал фон Миттерлинг, что слабая масса становится доминирующей. Вы знаете, что в мое время на развитие новых видов косметики тратится в десятки, да что там, в сотни раз больше средств, чем на космические программы. Мы скатываемся обратно в варварство, и только крепкая рука может принудить общество одуматься. Я мечтаю о стране, где каждый человек станет личностью. Каждый будет обладать силой, данной ему по праву рождения. Такая нация добьется всего, чего пожелает, потому что сумеет это взять. Насилие – это власть. Считаете, ваш фюрер способен на подобное? Усомнился я. Он же сумасшедший, к тому же вегетарианец. Адольф, рассмеялся капитан. Конечно, нет. Он исчерпал свою удачу, но на его место придет другой человек, который точно будет знать, что делать, и он возродит рейх. Вашему рейху осталось 1,5 года, напомнил я, вы же помните историю. Все уже свершилось. Нет, все еще можно изменить, особенно если знать будущее и обладать возможностями. Это ваше предложение? Именно, давайте же объединим наши усилия, сказал капитан, заглядывая мне в глаза. Вы и я, с нашими знаниями, мы займем достойное место в иерархии любой империи, или создадим свою империю сами. Почему бы и нет? Что скажете? Хотите, чтобы я предал свою страну? Мы закончим эту войну раньше срока. В итоге, погибнет гораздо меньше людей. Нужно сделать то, что не сделал Гитлер, объединиться с Советским Союзом. Этот союз, эта новая империя будет непобедима. Господин Миттерлинг, я чуть понизил голос, и капитан еще приблизился ко мне, чтобы лучше слышать, ваше предложение крайне заманчиво, но, недоуменно уточнил он. Одним движением избавившись от веревок, я подхватил со стола свой нож и вонзил его в левый глаз немца. Клинок прошел сквозь мозг и уткнулся в заднюю стенку черепа. Но с фашистами русскому не по пути, пояснил я свою мысль, и ногой откинул тело в сторону, высвобождая вороненый клинок. Миттерлинг конвульсивно дергался на полу, подыхая. У меня на мгновение мелькнула мысль, а не отрезать ли ему голову? Для верности должен остаться только один, тем более Миттерлинг сам собирался проделать со мной нечто подобное, но нет, руки марать я не буду, после такого удара не выжить. Капитан затих. Третья попытка вышла самой удачной. Прощайте навсегда, господин Миттерлинг. Я прицепил нож к поясу, снял с гвоздя автомат, обычный МР-40, с магазином на 40 патронов. Проверил оружие, к бою готов. Тяжело ступая, я подошел к двери и чуть приоткрыл ее, стараясь не шуметь. В 3 шагах от крыльца курили двое. Мартына среди них не было, как не увидел я и усатого, которому отбил все причиндалы. Что же, надо же с кого-то начинать. Дверь распахнулась с легким скрипом. Они обернулись на звук и тут же замерли, увидев вовсе не того, кого ожидали. Церемониться с врагами и вести переговоры в мои планы не входило. Короткая очередь, и оба тела упали там, где стояли. Я приблизился и выстрелил каждому в голову одиночными, контрольные, и тут же отлетел назад от сильного удара в грудь, будто бревном шибануло. А коснувшись рукой груди, увидел, что пальцы окрасились в красный цвет. Подстрелили, суки. Пуля засела в теле, но я был еще жив и, несмотря на боль, мог двигаться. Мартын, подумав, что убил меня, вышел из-за дома, держа в руках винтовку. Он огляделся по сторонам, резко дернул головой, увидев 2 трупа, и быстро шагнул ко мне. Я поднял автомат и направил его прямо в живот Шпынька. Он оторопело замер, а потом развернулся и побежал. В спину не стреляют, глупости. Очередь прошла наискось по его спине, оставляя окровавленные рваные дыры в немецкой форме. Тело бросило вперед. Мартын упал лицом в грязь, но еще шевелился. Я медленно поднялся на ноги, подошел ближе и выстрелом разворотил ему затылок. Кончено. Потом прошелся по двору и наткнулся на спрятавшегося за поленницей усатого. Он жалобно скулил, подняв руки вверх. Я вспомнил качающиеся на ветру тела молодых парня и девушки, убитых, возможно, этим человеком. Может, не им. В любом случае, он причастен. Никакой пощады. Еще одна очередь. И еще одна, это уже от себя лично. Готов. Никого в подворье больше не осталось, но я вспомнил о второй яме и своем подозрении насчет ее содержимого. Пошатываясь от усталости и потери крови, я добрался до ямы. Наступающие сумерки помешали мне рассмотреть тех, кто был внизу, поэтому я спросил: «Живые есть? Ми есть тут?» Раздался в ответ приглушенный голос: «Помоги!» Я сходил за веревкой и после вернулся к яме. Не бросать же пленников. Каждый шаг давался мне с таким немыслимым трудом, что я предпочел бы отпахать в Танкограде несколько сверхурочных смен, чем докончить начатое. В груди жгло адовым огнем, но я справился. Схватившись обеими руками за решетку, я оттащил ее в сторону. Тяжелая, зараза. Потом привязал веревку и скинул вниз. Вытащить людей оттуда, как вытащили меня, точно не получится. Но моя помощи не требовалась. Не прошло и минуты, как из ямы показалась рыжая голова, а за ней и все тело. Человек выбрался, осмотрелся по сторонам, кивнул мне и схватился за веревку, помогая своему приятелю. Вскоре и второй вылез из ямы. Он был высок и худощав, с вытянутым породистым лицом и чуть хищным ртом. «Ми благодарить», с сильным британским акцентом, но большим чувством произнес он. Я в ответ лишь кивнул, сил почти не осталось. «Из этой деревни живым я, кажется, не уйду». Англичане огляделись по сторонам внимательнее, увидели трупы, оценили мое состояние и переглянулись между собой. Я не больно-то надеялся на их помощь. В сложившейся ситуации им нужно было оказаться от этого места как можно дальше. Вскоре сюда придут немцы, и тогда шансы на спасение будут равны нулю. Сейчас же еще есть время, чтобы бежать. Тем не менее, они не торопились. Как вообще два британца оказались в глухой деревне где-то под Брянском? Загадка, но сейчас у меня точно не было времени ее разгадывать. «Моя фамилия Бонд», — сообщил высокий на английском. «Бонд», — улыбнулся я, кривясь от боли. «Джеймс Бонд», — я пошутил, прекрасно понимая, что вряд ли англичанин назвал мне свое реальное имя. Это наверняка был лишь оперативный псевдоним. «Откуда он тебя знает?» Рыжий подозрительно покосился на меня, кажется, готовый убить при малейшем сомнении. Но его я не опасался. У меня в голове искрой промелькнуло прозрение. «Мистер Флеминг». Теперь уже пришел черед высокого опешить. Он уставился на меня, не мигая. Вот этот человек точно мог убить быстро и решительно. К счастью, он не увидел во мне врага. Именно в этот момент мой организм решительно отказал в гарантийном обслуживании. В голове помутилось, я пошатнулся и упал бы, если бы Флеминг не подхватил меня под руки, удержав. Рыжий бросился ему на помощь. Меня усадили, Флеминг тут же плеснул мне в лицо водой, и я чуть ожил, но чувствовал, что вновь вырублюсь с минуты на минуту, и в этот раз уже надолго, возможно, навсегда. Но я ни о чем не жалел. Я сделал то, что должен был, и пуля, застрявшая у меня в груди, стоила того, чтобы отправить на тот свет кучку ублюдков. «Мне водку с мартини», прошептал я по-английски, постепенно отрубаясь, взболтать, но не смешивать. Последнее, что я услышал, был приказ Флеминга. «His gentleman will go with us, Viregaing back to London». «Этот господин отправляется с нами, мы возвращаемся в Лондон». Эпилог. Разведгруппа СМЕРШа пришла к стоящему на отшибе дому слишком поздно. Здесь все уже было кончено, во дворе валялись мертвые тела, двое из которых были одеты в немецкую форму, а еще двое в какие-то невнятные обноски. Лейтенант, старший группы, сделал знак осмотреться. Бойцы рассредоточились и за несколько минут обшарили все вокруг, но живых не обнаружили. Четверо на улице, один в доме, доложил один из разведчиков результаты проверки. Все мертвы. Опоздали, недовольно дернул головой лейтенант. Но он хоть был тут, был, кивнул головой боец, сидел в этой яме. Во второй яме тоже были пленники, но их тела мы не нашли. Вероятно, они ушли вместе. Раздражение лейтенанта можно было понять. Группа искала этот дом целых четверо суток. С момента получения приказа особой важности никто из бойцов почти не спал, все вымотались до последней крайности. Прошерстили все близлежащие деревни, подняли все контакты с партизанами, и даже с засекреченной агентурой, бесполезно, никто ничего не знал о судьбе танкиста. Все рассказывали лишь о бойне, устроенной на технической станции. По словам очевидцев, один танк разнес станцию к чертям, но в итоге уйти не смог, его сожгли. А вот что случилось с мехводом, осталось загадкой. Скорее всего, погиб. Выбраться из танка он вряд ли бы успел. Но лейтенант зацепился за эту ниточку историю и начал раскручивать клубок. Он узнал имя немца, подбившего Т-34 из фаустпатрона. Им оказался некий капитан Миттерлинг, так еще сволочь, судя по рассказам. Ну а дальше было проще. Выяснилось, что Миттерлинг сколотил вокруг себя небольшую банду из предателей, которых местные жители прекрасно знали. Нашлись знающие люди, которые рассказали, что банда заняла под свою базу дальний хутор. Туда-то группа и направилась. И вот сейчас оказалось, что все было напрасно. Миттерлинг и предатели мертвы, а танкист исчез. Куда он направился, не угадать, слишком непредсказуемая личность. Придется возвращаться обратно ни с чем, а этого лейтенанту очень не хотелось. Он зашел в дом. Труп немца лежал на полу лицом вверх. Его убили быстро, ударом ножа в глаз. Хороший был удар, точный и сильный, мастерский. Лейтенант проверил его карманы, но ничего интересного не нашел, только полузаполненную записную книжку, но прочесть ее разведчик не смог, не настолько хорошо владел немецким. Покачав головой, а что тут еще сделаешь? Он собрался было выйти из комнаты, но в этот момент пальцы на правой руке немецкого капитана чуть сжались и тут же вновь разжались. Показалось, лейтенант склонился над телом и взял его за руку. Пульса нет. Послесмертные случайные конвульсии, возможно. Он уже хотел отпустить руку немца, как вдруг его пальцы сжались еще раз, цепко схватив лейтенанта за ладонь. Живой. В дом заглянули два разведчика, узнать, что делать дальше. Лейтенант нисколько не сомневался в своем приказе. Уходим. Этого берем с собой.